Он уже не мерз. Кто-то плеснул на камни воду, и тут же от них повалил такой пар, что в избушке стало почти темно. «Маркено, ты его взял?» — спросил мужчина, сидевший рядом с ним. «Да вот же оно, Чалоно!» — он поднял с земли мех с вином. «Это хорошо. Тебе крупно повезло, Танлан. Твоей супругой станет женщина, которая умеет готовить такое замечательное черничное вино». Послышались одобрительные возгласы и смех. Чалоно тем временем указал на кожаный сверток, лежавший неподалеку, и, ухмыльнувшись, сказал: «Я еще кое-что нашел». «Тот тебя сегодня не было видно», — заметил один из мужчин. «А ты в них уверен?» «Не волнуйся, Рондо. В грибах я разбираюсь лучше твоего. Тут ошибки быть не может», — заявил Чалоно. «Я понимаю, ты ведь у нас только в этом и силен», — вновь раздался дружный смех. «Замолчи, Тарлуно. Может, он решил стать шамудом», — насмешливо заметил Рондо. «По-моему, у шамуда грибы совсем другие», — вмешался в разговор Маркено. «От этих красных грибочков с белыми пятнышками можно и ноги протянуть. Их еще и приготовить надо правильно». «Брось ты. Это совершенно безопасные грибочки, от которых становится хорошо. И с шамудом меня не надо сравнивать. Чтобы во мне была женщина, да никогда». Чалоно криво усмехнулся. «Уж лучше я буду в женщине». «У кого вино?» — спросил Тарлуно. «Я отдал его Джандалару. Забери у него мех, иначе он его выглушит». «Я отдал его Чалоно», — сказал Джандалар. «А грибочки куда подевались?» — изумился Рондо. «Это ж надо, ни вина тебе, ни грибов. Ты на меня не кричи. Должен же я был развязать этот мешок. Давай, Танлан, ты у нас вроде как почетный гость. Начинай». «Маркено, а правда ли то, что мамутои делают особый напиток, который превосходит и вино, и грибы?» — спросил Рондо. «Кто его знает? Я-то его всего один раз и пробовал». «Как насчет того, чтобы пару поддать?» — усмехнулся Рондо и, не дожидаясь ответа, вылил на раскаленные камни еще одну чашу воды. «Говорят, на Западе в такой вода кое-какой добавляют», — заметил Джандалар. «А я знал такую пещеру, в которой воскуривали дым какого-то растения». «Что это была за травка, они мне так и не сказали», — добавил Танлан. «Я смотрю, за время своих странствий вы чего только не перепробовали», — покачал головой Чалоно. «Как я вам завидую!» «А я слышал, что плоскоголовые что-то такое пьют», — вздохнул Тарлуно. «Это животные, а животные чего только не пьют», — скривился Чалоно. «Ты ведь только что изъявлял желание все перепробовать», — насмешливо заметил Рондо, вызвав дружный хохот. Чалоно явно не понравилось то, что замечания Рондо, сделанные в его адрес, вызывают смех присутствующих. Не желая оставаться в долгу, он начал рассказывать историю, пользовавшуюся в прошлом неизменным успехом. Один мужчина на старости лет ослеп настолько, что, изловив самку плоскоголовых, решил, что имеет дело с женщиной. Да, и у него отвалилось то, что делало его мужчиной. «Мерзкая история», — Чалоно перебил его Рондо. «И вообще, разве можно спутать самку плоскоголовых с женщиной?» «Спутать их действительно сложно, но некоторые идут на это сознательно», — сказал Танлан. «Мужчины из одной западной пещеры пользовали самок плоскоголовых, из-за чего у их сородичей было много неприятностей». «Ты шутишь». «Какой там шутка? Нас окружил целый стая плоскоголовых», — подтвердил Джандалар. «Злой-призлой. Потом мы знал о том, что один люди брал плоскоголовой женщины, от чего было много беда их пещерам». «И как же вам удалось от них уйти?» «А не отпускать», — ответил Джандалар. «Вождь стаи умный. Плоскоголовые умнее, чем думать люди». «Я слышал о таком мужчине», — кивнул Чалоно. «Где? Кто это был?» — прыснул Рондо. «Уж не ты ли, Чалоно?» Чалоно хотел было дать насмешнику достойный ответ, но слова его утонули в дружном хохоте. Когда его товарищи успокоились, он с обидой в голосе заметил: «Я говорил не об этом. Если вы помните, речь тогда шла о вине и грибах». Он явно переусердствовал и с тем, и с другим, и потому говорил заплетающимся языком. «Многие мальчишки, которые еще не знают, что такое женщина, любят поговорить о самках плоскоголовых. Так вот, один из них утверждал, что он овладел такой самкой». «Мальчишки чего только не выдумают», — покачал головой Маркено. «Ну а девочки, по-твоему, о чем говорят?» — фыркнул Тарлуно. «Должно быть, о самцах плоскоголовых», — вздохнул Чалоно. «Хватит вам, меня уже тошнит от ваших разговоров», — буркнул Рондо. «Раньше-то ты любил поболтать на такие темы», — Рондо заметил Чалону, явно желая перейти в наступление. «Ну и что из того? С той поры я успел повзрослеть, а вот ты, похоже, нет. Как мне надоели твои мерзкие замечания».